Охотный ряд 80-х годов самым наглядным образом представляет протокол санитарного осмотра этого времени. Осмотр начался с мясных лавок и монетного двора. О лавках можно сказать, что они только по наружному виду кажутся еще сносными, а помещения, закрытые от глаз покупателя, ужасны. Все так называемые палатки обращены в курятники, в которых содержится и режется живая птица. Начиная с лестниц, ведущих в палатки, полы и клетки содержатся крайне небрежно. Помет не вывозится, всюду запекшаяся кровь, которую пропитаны стены лавок, не окрашенных, как бы следовало по санитарным условиям, масляной краской. По углам на полу всюду набросан сор, перья, рогожа, мочало, колоды для рубки мяса избиты и содержатся неопрятно, туши вешаются на ржавые железные невыложенные крючья, служащие при лавках одеты в засаленные платья и грязные передники, а ножи в неопрятном виде лежат в привешенных к поясу мясников грязных окровавленных ножнах, которые, по-видимому, никогда не чистятся. В сараях при некоторых лавках стоят чаны, в которых вымачиваются снятые с убитых животных кожи, издающие невыносимый смрад. Осмотрев лавки, комиссия отправилась на монетный двор. Посредине его сорная яма, заваленная грудой животных и растительных гниющих отбросов, и несколько деревянных срубов, служащих вместо помойных ям и предназначенных для выливания помоев и отбросов со всего охотного ряда. В них густой массой, почти в уровень с поверхностью земли, стоят зловонные нечистоты, между которыми виднеются плавающие внутренности и кровь. Все эти нечистоты проведены без разрешения управы в городскую трубу и без фильтра стекают по ней в Москву-реку. Нечистоты заднего двора выше всякого описания. Почти половина его занимает официально бойня мелкого скота, помещающаяся в большом двухэтажном каменном сарае. Внутренность бойни отвратительна. Запекшаяся кровь толстым слоем покрывает асфальтовый пол и пропитала некрашенные стены. Все помещение довольно обширной бойни, в которой убивается и мелкий скот для всего охотного ряда, издает невыносимое для свежего человека зловоние. Сарай этот имеет маленькое отделение, еще более зловонное, в котором живет сторож, заведующего очисткой бойни Макеева. Площадь этого двора покрыта толстым слоем, находящейся между камнями запекшейся крови и обрывков внутренностей. Подле стен лежит дымящийся навоз, кишки и другие гниющие отбросы. Двор окружен погребами и запертыми сараями, помещающимися в полуразвалившихся постройках. Между прочим, после долгих требований ключа был отперт сарай, принадлежащий мяснику Ивану Кузьмину Леонову. Из сарая этого по двору сочилась кровавая жидкость от сложенных в нем нескольких сот гнилых шкур. Следующий сарай для уборки битого скота, принадлежащий братьям Андреевым, оказался чуть ли не хуже первого. Солонина вся в червях и тому подобное. Когда отворили дверь, стаи крыс выскакивали из ящиков с мясной тухлятиной, грузно шлепались и исчезали в подполье. И так везде. Везде.